Часть вторая. На краю пропасти. Пока мы спим, неуемная боль редкими толчками будет биться в сердце, покуда в отчаянии и помимо воли нашей не снизойдет к нам мудрость, посланная Богом. Эсхил. Глава первая. Ее снесли в дальний угол маленького кладбища, где земля, скованная надгробными плитами, задыхалась от тесноты. Месса была такой же печальной и унылой, как и вся жизнь этой женщины. Приехали ее братья из Бруклина, пришел бакалейщик из углового магазина, отпускавший ей продукты в кредит. Демьен Каррас наблюдал, как ее опускают в темноту. Горе и слезы душили его. «Ах, Димми, Димми!» Дядя обнял его за плечи. «Ничего, она сейчас в раю, Димми, она сейчас счастлива. О, Боже, пусть будет так. О, мой Бог, я прошу тебя, молю тебя, пусть будет так». Его уже ждали в машине, но Демьен никак не мог отойти от могилы. Воспоминания давили его, ведь мать была всегда одна. Все это время она терпеливо и покорно ждала, пока Демьен вернется. Почему же все теплые человеческие чувства ограничились в нем хранением в бумажнике той самой церковной карточки? Помни! Каррас вернулся в Джорджтаун к обеду, но есть ему совершенно не хотелось. Демьен слонялся взад-вперед по комнате. Приходили с соболезнованиями знакомые иезуиты, обменивались с ним парой фраз, обещали молиться за нее и уходили. В начале 11-го явился Джо Дайер. Он с гордостью вытащил бутылку шотландского виски и прокомментировал: «Отличная марка!» «Откуда ты взял деньги?» «Позаимствовал из фонда для бедных. Не будь идиотом. Это было бы нарушением обета нищеты. А откуда же они у тебя?» «Я украл бутылку». Каррас улыбнулся и покачал головой. Затем достал стакан, кофейную кружку и, ополоснув их в крошечном умывальнике, промолвил: «Я верю тебе. Такую безоглядную веру я первый раз встречаю». Каррас вдруг почувствовал знакомую боль. Он отогнал ее прочь и вернулся к Дайеру. Тот уже сидел на его койке и открывал бутылку. Демьен устроился рядом. «Ты когда предпочитаешь отпустить мне грехи, сейчас или попозже?» «Лей давай», — отрезал Каррас, — «и отпустим грехи друг другу». Дайер наполнил стакан и кружку. «Президент колледжа не должен пить», — проговорил он. «Это был бы дурным примером. Пожалуй, я избавил его от большого искушения». Каррас выпил. Он не поверил Дайеру. Слишком хорошо он знал президента. Это был очень тактичный и добрый человек. Дайер пришел, конечно, не только как друг. Его наверняка просил об этом президент. Дайер старался изо всех сил. Смешил Демьена, рассказывал о вечеринке и об актрисе миссис Макнейл, выдавал свежие анекдоты о префекте. Дайер пил немного, но стакан Каррасса наполнял регулярно, и Демьен быстро опьянел. Дайер встал, уложил друга в постель и снял с него ботинки. — Собираешься украсть и мои ботинки? — заплетающимся языком проворчал Каррас. — Нет, я гадаю по ноге, а теперь замолчи и спи. — Ты не иезуит, а вор-домушник. Дайер усмехнулся и, достав из шкафа пальто, накрыл им Демьена. — Да, конечно. Но кому-то ведь надо оплачивать счета. Все, что вы умеете делать, это греметь четками и молиться за хиппи на М-стрит. Каррас ничего не ответил. Дыхание его было ровным и глубоким. Дайер тихо подошел к двери и выключил свет. «Красть грешно!» — вдруг пробормотал в темноте Каррас. «Виноват!» — тихо согласился Дайер. Он немного подождал, пока Каррас окончательно заснет, и вышел из коттеджа. Проснулся Демьен вялым и разбитым. Шатаясь, он прошел в ванную, принял душ, побрился и надел сутану. Было 5:35 утра. Он отпер дверь в Святую Троицу и начал молиться. «Боже мой!» — шептал он в отчаянии. «Помни рабу твою, Мэри Каррас!» В дверях молельни ему вдруг привиделось лицо сиделки из госпиталя Бельву. Он услышал плач и причитание. «Вы ее сын?» «Да, я Демьен Каррас. Не заходите к ней сейчас, у нее приступ». Через приоткрытую дверь он видел комнату без окон. С потолка свисала ничем не прикрытая электрическая лампочка. Обитые стены, холодно, и никакой мебели, кроме больничной койки. «Прими ее к себе, молю тебя, помоги ей обрести мир и покой». Их глаза встретились, мать вдруг замерла и, подойдя к двери, спросила его недоумевающе: «Зачем это, Димми?» Ее взгляд был кротким, как у ягненка. «Боже мой!» — прошептал Демьен и, наклонившись, ударил себя в грудь. «Агнец Божий, уносящий с собой грехи наши, помоги ей обрести покой!» Он закрыл глаза, взял гостью и увидел свою мать в приемной больнице. Руки сложены на коленях, лицо покорное и растерянное. Судья разъяснил ей заключение психиатра из Бельву. «Ты все поняла, Мэри?» Она кивнула, но ничего не сказала. У нее вынули зубные протезы. «И что ты об этом думаешь, Мэри?» Она ответила с гордостью: «Вот мой мальчик, и он будет говорить за меня». Каррас склонил голову над гостьей, и тихий стон сорвался с его губ. Он опять ударил себя в грудь, будто что-то хотел этим изменить, и прошептал: «Господи, я недостоин. Скажи лишь слово и исцели мою душу». После мессы он вернулся к себе и попытался заснуть, но безуспешно. Через некоторое время в дверь постучали. В комнату заглянул молодой священник, которого Демьен никогда прежде не встречал. «Вы не заняты, к вам можно ненадолго?» В глазах священника застыла тоска. Какое-то мгновение Каррас не мог заставить себя взглянуть на священника. В душе он ненавидел этого молодого иезуита. «Войдите», — тихо предложил Демьен. Молодой священник смущенно топтался на месте, не зная, с чего начать. Каррас заботливо усадил его, предложил кофе и сигареты. Затем попытался изобразить на своем лице интерес. Проблема, приведшая к нему этого визитера, была известна. Одиночество священника. Из всех трудностей, с которыми Каррасу приходилось здесь встречаться, эта проблема наиболее волновала священников. Иезуиты были отрезаны от семейной жизни и вообще от женщин. Поэтому они часто боялись проявлять чувство привязанности по отношению к своим товарищам или завязывать крепкую дружбу. «Иногда мне хочется положить на плечо друга руку, но в этот момент я начинаю опасаться, как бы он не подумал, будто я гомосексуалист. Сейчас много говорят о том, что среди священников немало скрытых гомосеков, поэтому я ничего подобного не делаю. Я даже не хожу к друзьям послушать музыку или поболтать, или просто покурить. Дело не в том, что я боюсь Бога. Мне страшно подумать, что Он начнет опасаться за меня». Каррас чувствовал, как тяжесть наболевшего постепенно покидает молодого священника и ложится на его, Карраса, плечи. Он не противился и терпеливо слушал своего гостя. Каррас знал, что теперь этот иезуит будет часто заходить к нему, ибо здесь он найдет спасение от одиночества. Потом они сделаются друзьями, и когда молодой человек обнаружит, что это произошло естественно и непринужденно, тогда, возможно, он начнет дружить и с другими священниками. Дамьен почувствовал слабость, и горе опять завладело всем его существом. Он взглянул на карточку, которую ему подарили на прошлое Рождество. На ней было написано: «Когда мой брат в печали, я разделяю его боль и в нем встречаю Бога». В действительности у Дамьена это не получалось. И в душе он винил себя. Мысленно Каррас всегда пытался разделить беду кого-либо из братьев, но только мысленно. Дамьену всегда казалось, что его боль принадлежит только ему одному. Наконец гость взглянул на часы. Пора было идти в трапезную обедать. Иезуит поднялся и собрался уходить, но в этот момент заметил на столе у Карраса недавно вышедший роман. «Не читал еще?» — полюбопытствовал Каррас. Молодой священник отрицательно покачал головой. «Нет, хорошая книга. Не знаю, я только что прочел ее, но не уверен, что все правильно понял», — солгал Каррас. Он поднял книгу и протянул ее гостю. «Хочешь взять? Мне очень хотелось услышать чье-нибудь мнение». «Конечно», — согласился иезуит, запихивая книгу в карман куртки. «Я постараюсь вернуть ее дня через два». Настроение его явно улучшилось. Когда дверь за гостем захлопнулась, Каррас на какое-то мгновение почувствовал умиротворение. Он достал требник и направился во двор, читая молитву. После обеда к нему заглянул еще один гость, пожилой пастор из Святой Троицы. Он пододвинул стул поближе к столу и выразил свои соболезнования по поводу кончины матери Карраса. «Я молился за нее, Дамьен, и за вас тоже», — закончил он хриплым голосом с чуть заметным провинциальным акцентом. «Вы так добры ко мне, святой отец, большое спасибо. Сколько ей было лет? 70? Прекрасный возраст». Каррас смотрел на молитвенную карточку, которую захватил с собой пастор. Во время мессы использовались три такие карточки. Они изготовлялись из пластика, и на них печатался текст молитвы, произносимый священником. Психиатру стало интересно, для чего пастор принес эту карточку. «Послушайте, Дамьен, сегодня у нас в церкви опять кое-что произошло. Еще одно осквернение». Пастор рассказал ему о том, что статуя Девы Марии в углу церкви была размалевана под проститутку. А вот еще, это было уже утром, в тот день, когда вы уехали в Нью-Йорк, в субботу, кажется. Ну да, в субботу. Ну, в общем, посмотрите. Я только что разговаривал с сержантом полиции, и, ну, это самое, ну, посмотрите сюда, пожалуйста, Дамьен. Каррас взял в руки карточку. Пастор объяснил ему, что кто-то вставил отпечатанный на машинке листок между настоящим текстом и пластиковой пленкой. Фальшивка, в которой встречались опечатки и другие типографские ошибки, была, тем не менее, составлена на хорошем латинском языке. Текст представлял собой яркое и подробное описание вымышленной лесбийской любви между Девой Марией и Марией Магдалиной. «Ну, достаточно, это не обязательно читать до конца», — прервал пастор, забирая назад карточку, как будто боялся, что чтение может содействовать греху. «Это великолепная латынь. Здесь выдержан стиль, это настоящая церковная латынь. Сержант заявил, что разговаривал с одним психиатром, и тот поведал, что все это мог сделать, это мог сделать священник, очень больной священник, как вы считаете?» Психиатр на секунду задумался, потом кивнул. «Да-да, возможно, Возможно, протестуя против чего-то, он делает это в состоянии лунатизма. Я, конечно, не уверен, но такое может быть. Вы кого-нибудь подозреваете, Дамьен? Я вас не понимаю. Рано или поздно. Они ведь все приходят к вам, верно? Я имею в виду больных на территории колледжа, если такие есть. Есть ли среди них что-нибудь подобное, я хотел сказать, среди их болезней? Нет, таких нет. Я знал, что вы мне все равно не скажете. Святой отец, я ничего не смог бы узнать в любом случае. При лунатизме человек способен разрешить многие свои проблемы. В основном такие решения бывают чисто символическими, поэтому я все равно ничего не узнал бы.